Она укладывалась теперь спать по ночам и, обращаясь к кому-то, кто предположительно был там, наверху, гораздо выше, чем непосредственные соседи, просила: «Давай сегодня покажем мне снова этот сон, а?» И тот, кто сверху, показывал ей этот сон снова и снова. Сергей теперь ее немного раздражал. Его деловая активность была похожа на бесконечное хвастовство. Он ходил по комнатам, высоко подняв голову. «Все, лежишь?» «Ага». «А у меня сегодня...» Он уже оформил документы на открытие частного предприятия. Долго листал словари в поисках подходящего названия и не придумал ничего лучше, чем назвать свое детище «Тигром». «Интересно, как ты будешь объяснять это?» «Хозяин ничего не должен объяснять». С упором на слове «хозяин». Дара морщилась. Однажды днем кто-то позвонил в дверь. Она не спеша спустилась со второго этажа. Но кто еще там? За дверью никого не оказалось. На полу перед порогом валялась газета. Дара подняла ее, и оттуда посыпались оранжевые цветы. Дара закрыла глаза. Это были такие же цветы, какие ее бабушка сажала всегда перед домом. Ноготки! Дара схватила цветы в охапку и побежала к окну. «Господи, Сережа!» Она чуть не приплясывала от счастья. «Прости меня, идиотку! Ты действительно любишь меня? Ты даже помнишь?» Машины Сергея она за окном не увидела и поругала себя за нерасторопность. Решила позвонить ему позже на работу, но там все время было занято. Вечером, открыв Сергею дверь, Дара хотела тут же высказать ему свою благодарность. Но, вглядевшись внимательнее в его лицо, поняла вдруг — это не он. И действительно, войдя в зал и небрежно бросив свой дорогущий кожаный портфель на пол, он уставился на хрустальную вазу. «Не могла ничего лучше придумать, но и странный у тебя вкус!» Дара ломала голову над этой загадкой битый час. Потом хлопнула себя ладонью по лбу. Ну, конечно, как она могла забыть? Позвонила. «Кирилл?» «Здравствуйте, Дара. Как успехи?» «Пока вроде неплохо. Хотела поблагодарить вас». «Меня?» В его голосе звучало неподдельное удивление. «За что ж меня? Это я должен звонить вам каждый день и благодарить?» Дара помолчала. «Похоже, он действительно понятия не имеет об этих цветах или притворяется. Поблагодарить за то, что вы согласились преподавать? Кстати, вы любите ноготки?» «Это что такое?» «Цветы», — упавшим голосом сказала Дара. «Не знаю. Если объясните мне, как они выглядят, может, и скажу, люблю я их или нет». «Это моя дочка спрашивает. Ко всем сегодня пристает по этому поводу. Ну ладно, всего доброго». Катька сердито посмотрела на мать. «Не прикрывайся мной». «Котенок мой, понимаешь?» Дара замолчала. «Если Кирилл тут ни при чем, тогда кто?» Через два дня случилось еще более странное происшествие. На этот раз не было никакого звонка в дверь. Но когда Дара вышла из дома, собираясь забрать Катьку из садика, на пороге снова лежала газета. Сердце у Дары запрыгало, она двумя пальцами подняла газету. Но никаких цветов там теперь не было. Дара стояла и смотрела на нее, как полная идиотка. «Кто?» «Кто?» — стучала в висках. Ничего не понимая, Дара стала спускаться по лестнице, чтобы выбросить газету в мусоропровод. И в тот момент, когда она готова была разжать пальцы, вдруг увидела, что одно из объявлений обведено красным фломастером. Дара прочитала коротенькое объявление. «Российская компания «Тигр» объявляет дополнительный набор сотрудников — Требования к претендентам: свободный английский, компьютер.